Глава вторая. До ворот идти было совсем недалеко. Вымощенная плиткой извилистая дорожка тянулась метров 10 и резко сворачивала к внутренней парковке. Я с удовольствием вдохнул прохладный весенний воздух и галантно взял Настю под руку. Нюша уцепилась за другую руку, и мы втроем неспешно направились к ожидающей машине. Ночью лил дождь. Настоящий майский ливень. Мокрая земля одуряюще пахла пробуждающейся жизнью. Запущенный сад Авдотьи Егоровны давно стряхнул зимнее оцепенение и рвался к свету. Через пожухлую траву лезли свежие побеги. Примерно так же чувствовал себя и я. Жить хотелось невероятно сильно. Понимание, что на моем пути масса препятствий, только добавляло энергии и злости. «Яр, расслабься», — негромко произнесла Настя. «Ты же еще не пробужденный». В голосе сестры слышалось удивление и тихая радость. По всем правилам, доступ к аспектам был возможен только после ритуала пробуждения. А я настолько забылся, что источник сам начал тянуть в себя свободную ману из окружающего пространства. «Прости», — весело улыбнулся я. «Просто радуюсь отличной погоде». «А гулять пойдем сегодня?» — тут же спросила Нюша. «В парке много людей будет». Младшая обожала огромные скопления людей. Неизвестно по какой причине, но они вызывали у нее неизменный восторг. И она очень любила теряться и куда-то исчезать в этой толпе. Собственно, как раз по этой причине Настя людные места и любила. «Возможно, Анна Константиновна», — тепло улыбнулся я и распахнул заднюю дверь машины. «Все возможно, но нужно сначала завершить дела». «Ты все помнишь?» «Помнишь, не помнишь», — недовольно проворчала девочка. «А почему сначала нельзя в парк, а потом уже эти ваши дела?» «Нюша», — слегка нахмурилась Настя. «Да помню я все», — совсем по-взрослому сплеснула руками младшая. «100 раз ведь обсуждали. А мороженое купим?» «А как же?» — дождавшись, пока сестры сядут на заднее сиденье, ответил я. «Без мороженого гулять нельзя». «Вот это дело», — радостно ответила Нюша, и от избытка чувств крепко обняла сестру. «Вот такое я люблю». Я уселся на переднее сиденье, и молчаливый водитель вопросительно посмотрел на меня. Крепкий мужчина с частично седыми волосами больше походил на ветерана императорской армии, чем на водителя такси. «Мами», — коротко произнес я, — «главный вход». Машина тронулась с места почти сразу. Я еще немного понаблюдал за водителем и убедился, что мои предположения верны. Этот человек контролировал происходящее вокруг с таким видом, будто ждал попадания в нас ракеты. Похоже, представители императора решили поучаствовать в сегодняшнем мероприятии, хоть и негласно. Нюша начала бурно рассказывать обо всем, что видела за окном, а я расслабленно откинулся на спинку кресла. Осталось всего несколько часов до того момента, как негласная опека, которую обеспечивали нашей семье тайные службы императора, исчезнет без следа. После этого мы будем сами по себе. У Насти сработало оповещение на телефоне, и девушка тут же вытащила его из крохотной сумочки, уставившись в экран. «Порядок?» — не обернувшись, спросил я. «Закрылась последняя сделка», — не отрываясь от экрана, ответила сестра. «Думала, так и зависнет до следующей недели». «Новые не открывай. В ближайшее время не до этого будет». «Хорошо», — немного поколебавшись, ответила Настя. В последние годы девушка настолько глубоко погрузилась в изучение возможностей глобальной сети, что ее иногда сложно было вернуть в реальность. Это был единственный способ в нашем положении как-то взаимодействовать со внешним миром. Я поглощал гигабайты знаний, а Настя на очень хорошем уровне освоила работу на бирже. В тандеме у нас получалось неплохо прогнозировать и, что самое главное, зарабатывать. «Ты звонил Аршавину?» «Нет», — покачал я головой. За окном неспешно плыл столичный пейзаж. Спешили по своим делам люди, катил бесконечный поток машин. Водитель ехал очень уверенно и спокойно. Никаких резких маневров или рывков. Пока рано. Даже если водитель нашей машины таксовал только для души, и основное место его работы находилось где-то неподалеку от Кремля, никакой тайны в нашем разговоре не было. Николай Петрович Аршавин был главой ближней дружины семьи Разумовских. Скорее всего, только благодаря старшему Ратаю и его парням наши владения под Тверью все еще не превратились в груду руин. Съездить в родовое гнездо у нас возможности не было, так что связь приходилось держать дистанционно. Основную часть наших созвонов и переписки наверняка видели все ответственные лица в имперских службах. Основную, но далеко не всю. Кое-что благодаря современным технологиям этого мира удалось оставить в тайне. «Надо было вызвать их в Москву», — в очередной раз вздохнула Настя. Мы это обсуждали не раз и не два, но девушка все равно оставалась при своем мнении. Правда, спорить со мной не решалась. «Возможно», — пожал плечами я. «Ура!» — тут же взвизгнула Нюша. «Дядя Коля приедет!» «Нюша!» — строго посмотрела на сестру Настя. «А когда он приедет?» — привычно проигнорировав строгий тон, подалась вперед девочка. «А Саша и Дима тоже приедут?» «Дома поговорим», — с улыбкой ответил я. Но этого хватило, чтобы ягоза тут же чинно кивнула и молча уставилась в окно. Как бы то ни было, а мой голос остался со мной. Водитель покосился в мою сторону и озадаченно хмыкнул. Говорить младшей, что парни, которых она знала когда-то в детстве, уже давно могли покинуть наш мир, я не стал. Ни к чему ей это. Пусть граница Тверской аномальной зоны вдоль наших владений сократилась сотни до жалких 30 километров, ее защита полностью лежала на княжеской дружине. А с ней дела были неважные. Остались только самые верные и преданные бойцы, которым было плевать на все невзгоды, случившиеся с родом Разумовских. Как они выживали эти 5 лет — отдельный разговор. Но ни одно порождение зоны так и не прорвалось к жителям надела. «На территорию без пропусков не пустят», когда впереди показалась ограда Мами, произнес водитель. «На парковке остановитесь, пожалуйста», — спокойно ответил я. «Мы дальше пешком прогуляемся». Мужчина кивнул, и автомобиль вильнул в сторону. Вдоль низенькой каменной ограды самого престижного учебного заведения Российской империи тянулась длинная парковка. Часть учащихся предпочитала приезжать на собственных машинах, и мест вечно не хватало. Нюша с радостным визгом тыкала в окно пальцем, указывая на очередной яркий спорткар. Золотая молодежь из высших аристократических семей часто стремилась показать толщину кошельков своих родителей. Наше такси двигалось вдоль длинного ряда шикарных машин. Я заметил одно пустое место, мимо которого мы проехали, не снижая скорости. Потом еще одно. И еще. Водитель остановился почти у ворот, и сзади немедленно начал сигналить здоровенный внедорожник, который крался за нами все это время. «Спасибо», — неспешно открывая дверь, поблагодарил водителя я. Потом, под гневным взглядом водителя внедорожника, также медленно открыл заднюю дверь и помог выйти девчонкам. А после чуть наклонился и произнес: «Хорошего дня». «И вам хорошего дня, Ярослав Константинович», — впервые прямо посмотрел на меня водитель. «Будьте внимательны сегодня». Я коротко кивнул и закрыл дверь. Одной проблемой меньше. Раз таксист знал мое имя, то со стороны имперских служб неприятностей ждать не придется. Тайные наблюдатели позаботились о том, чтобы мы нормально добрались до места. Но на этом их служба заканчивалась. Уверен, если вызову ту же машину, назад нас повезет уже другой водитель. Но и расклад при этом будет другой. Внедорожник ревел сигналом. Я невозмутимо взял Настю под руку и посмотрел в сторону джипа. За рулем сидел молодой парень в яркой футболке и что-то говорил. Наверное, пытался донести до меня свой гнев, но мне было плевать. Пара минут ожидания еще никого не убивали. «Нам к главному корпусу», — покосившись в сторону внедорожника, сообщила Настя. Она здесь уже была и сегодня выступала в роли гида. В прошлом году старшая сестра прошла ритуал и теперь считалась пробужденной с атрибутом воды. Однако родовой дар остался для нее недоступным. По неизвестной никому причине особенности высших аристократических семей проявлялись у ее членов только если имелся официальный глава рода. С чем это связано, никто так и не смог узнать. «По центральной аллее и направо». Мы прошли через изящную арку. Я тут же ощутил легкий укол магии. Несмотря на внешнюю декоративность ограждения Академии, преодолеть невысокий заборчик не смогла бы и целая армия. Забота о молодой поросли высшей аристократии полностью лежала на плечах императора. За все время существования Мами еще ни разу не было случая, чтобы в стенах заведения кто-то погиб. По официальным данным. Чуть левее находился шлагбаум для транспорта. Давивший нас своим недовольством внедорожник преодолел оставшиеся метры и резко остановился перед въездом на территорию. Из неприметной будки вышел седоватый охранник, который спокойно подошел к водителю машины. Я обратил внимание на номера. Помимо традиционных символов, на них была нанесена дополнительная гравировка. Память услужливо выдала все нужные факты, и я понял, кто сидел за рулем. Возможно, эта встреча будет иметь продолжение. Несмотря на возмущение водителя машины, охранник дотошно проверил документы и пропуск. Мы к этому времени успели уйти достаточно далеко, но отголоски беседы слышали. По аллее курсировали студенты МАМИ. Кто-то просто гулял, а кто-то торопливо шагал в сторону корпусов громадного комплекса. Вторая половина мая всегда была насыщенной для студентов. Экзамены, зачеты, курсовые, дипломы. Жизнь кипела в стенах этого заведения от рассвета и до заката. Я успокаивающе погладил Настю по руке. Девушка сильно волновалась. Она проходила ритуал прошлым летом, и здесь тогда не было такого оживления. Меня не пригласили, и, по словам сестры, все прошло очень быстро и спокойно. Вот только ее принимали в третьем корпусе, который отводился для магических практик. В моем приглашении значился главный зал центрального здания. Но перед этим все равно нужно было зайти к ректору. Этого не только требовали традиции, но и прямо указывалось в моем приглашении на ритуал пробуждения. «Яр, стоит свернуть!» Когда по параллельной дороге, предназначенной для транспорта, пронесся уже знакомый внедорожник, произнесла Настя. Машина остановилась почти у главного входа в нужное нам здание. Из нее вышел подтянутый парень в ярко-зеленой футболке. «Там есть боковой вход». «Не стоит», — ободряюще улыбнувшись сестре, ответил я. «Запас времени у нас не такой большой, чтобы крутить петли по территории Академии». «Яр!» — тяжело вздохнула Настя, но ее отвлекла Нюша. Девочка внезапно ускорилась и устремилась к живой изгороди вдоль аллеи, словно заметив там что-то интересное. «Нюша!» «Не время сейчас, Анна», — произнес я, и девочка, словно напоровшись на стену, замерла. «Возьми сестру за руку и веди себя хорошо. Договорились?» «Как ты это делаешь?» Увидев короткий кивок Нюши, покачала головой Анастасия. Но я не ответил. До главного входа в центральное здание оставалось всего полсотни метров, и я издалека заметил, что нас уже ждут. Вокруг парня в яркой футболке быстро собиралась группа студентов, которых легко было отличить по строгой форме. На их фоне водитель внедорожника смотрелся ярким и вызывающим пятном. Уже на подходе услышал обрывок разговора, где в красках описывали идиотов, которые перегораживают дорогу своими колымагами. При нашем приближении вся группа обернулась к нам, а на лице заводилы появилась предвкушающая улыбка. «А вот и они!» — хорошо поставленным голосом радостно воскликнул он. «Рад приветствовать вас, господа и дамы, у стен лучшего учебного заведения для благородных семей Российской империи. Вот только не могу понять, как вы вас пропустили на территорию?» «Княжич Ярослав Константинович Разумовский», изобразив светское приветствие, холодно произнес я. Изобразил достаточно вольно, чтобы показать свое неприязненное отношение к собеседнику. Так обращались к представителям нижних сословий, что парню однозначно не понравилось. Настя, едва услышав мой тон, превратилась в фарфоровую статую. С лица исчезли малейшие тени эмоций. «Мне кажется, вы меня с кем-то спутали, позволив обратиться ко мне так вызывающе. Или мы знакомы?» Заводила на мгновение растерялся, а его лицо слегка покраснело, выдавая эмоции. Уж что-что, а этикет местного дворянства я знал идеально. И этот хлыщ грубо нарушил его, показав себя не с лучшей стороны. Часть студентов, стоявшая в задних рядах компании, тут же заинтересованно уставились на парня, допустившего такую глупую промашку. «Прошу меня простить, Ярослав Константинович. Проблемы в пути затмили мои манеры», — натянуто улыбнулся он. «Кирилл Евгеньевич Пожарский, наследный княжич рода Пожарских. С нетерпением жду начала ритуала вашего пробуждения. Как один из лучших студентов МАМИ и представитель князей Пожарских, обязательно буду присутствовать на этом выдающемся событии». «Студент МАМИ?» — удивленно поднял бровь я и непонимающе осмотрел собеседника. «Не знал, что в Академии неожиданно начали пренебрегать древними традициями и так сильно снизили требования к внешнему виду у, без сомнения, лучших молодых представителей благородных дворянских родов империи». Кто-то из девчонок за спиной Пожарского тихо рассмеялся. Другие сумели подавить улыбку, а сам Кирилл Евгеньевич гневно сжал челюсти. С эмоциями у него был полный раздрай. Как и у всех адептов с огненным атрибутом. Пока он брал себя в руки и пытался придумать достойный ответ, я невозмутимо кивнул Насте на вход в здание, а сам повернулся к парню. «Всего доброго, Кирилл Евгеньевич», — слегка кивнул я. «К сожалению, не могу сейчас продолжить эту занимательную беседу. Меня ожидает его высокопревосходительство, Анатолий Викторович. Буду всячески рад видеть вас в лице приглашенных гостей на ритуале моего пробуждения. Разумеется, в подобающем случае виде, прописанном в уставе МАМИ. Хорошего вам дня». Я прошел вслед за сестрами к мраморным ступеням. Позади стояла тишина, которую нарушал только тихий треск. Перстень на левой руке Пожарского сильно дымил, намекая на готовность парня использовать магию. Нормальная история для вспыльчивых огневиков. Можно было полегче, но я не люблю, когда кто-то лезет к моей семье. И никогда не любил. Ни в прошлой жизни, ни в этой. Настя смогла выдохнуть только когда позади остались массивные двери. Словно они гарантированно удалили неприятного парня из нашей реальности. К сожалению, с Пожарскими, которым отошла существенная часть активов нашего рода, такой номер точно не пройдет. Нюша тоже ощутила общее напряжение и вела себя удивительно тихо. В громадном холле здания было очень тихо и прохладно. Пахло цитрусом и книжной пылью, создавая непередаваемый аромат знаний. «Зачем ты так с ним, Яр?» — едва слышно спросила Настя. «Ты его дважды унизил при всех. А теперь этому княжичу еще и выбор делать придется. Если придет на церемонию как есть, то получит выговор. Если раньше ему это как-то сходило с рук, то сегодняшний инцидент точно дойдет до ушей ответственных персон. А если переоденется в форму МАМИ, то выйдет, что выполнил твое требование». «Это не мое требование, Насть», — безмятежно улыбнулся я. «Это правила этого учебного заведения, которые одинаковы для всех. Не понимаю, почему он безнаказанно их нарушает, да и понимать не хочу. Но правило есть правило. Куда дальше?» «На третий этаж», — быстро сориентировалась девушка. «Там основные службы и кабинет ректора». «Тогда не будем терять время», — бросив взгляд на экран телефона, ответил я. В этот момент устройство издало мелодичный звон, и передо мной появилось сообщение с неизвестного номера. «На месте». «Что-то важное?» — осторожно уточнила старшая сестра. «Мелочи», — отмахнулся я. «Ведите, Анастасия Константиновна. Только вы знаете путь к свету из этого мрачного места». «Ох, Яр!» Поняв, что шутить я начал не просто так, вздохнула Настя и направилась к ближайшей лестнице. Главное здание МАМИ можно было описывать часами. Или водить по нему экскурсии, потому что оно было образцом архитектуры прошлых веков. Сколько ушло на него мрамора и редкого дерева, даже страшно было представить. Третий этаж больше напоминал филиал летнего дворца императора, чем место, где работают представители науки и бегают высокородные студенты. Кабинет ректора находился в самом конце длинного коридора. Судя по тому, что до большого окна в торце оставалось еще 10 метров, работал глава МАМИ в просторных условиях. На массивной дубовой двери висела золотая табличка, гласившая, что в этом месте трудится на благо державы ректор Академии, граф Анатолий Викторович Кривошеев. Я постучал в дверь, выждал несколько секунд и вошел в приемную. Секретаря на месте не было, а дверь в кабинет ректора была распахнута. Мы подошли к ней и увидели за обширным столом невысокого мужчину с обширной залысиной и роскошными усами. Он приветливо махнул нам рукой и поднялся. «Рад, что вы пришли пораньше, господин Разумовский, госпожи Разумовские», — добродушно улыбнулся хозяин кабинета, вежливо нам кивнув. «Здравствуйте, ваше высокопревосходительство», — кивнул я. «В приглашении было указано, что мне нужно к вам зайти». «Весь в отца», — покачал головой глава академии. «Зайти не успел, а сразу к делу. Может, так оно и лучше даже сейчас. Анастасия Константиновна, не затруднит ли вас немного подождать в приемной? Там для вас с Анной подготовлен чай и замечательное печенье». «Разумеется, Анатолий Викторович», — бросив в мою сторону вопросительный взгляд, ответила Настя. Я успокаивающе кивнул и зашел в кабинет ректора, не забыв плотно прикрыть за собой дверь. Глава академии указал мне на пару кресел, стоявших у огромного окна, и сам занял одно из них. Я сел напротив и задумчиво уставился в окно. Кривошеев знал старшего Разумовского и был с ним в хороших отношениях. Один из немногих, кто не стал участвовать в травле моего рода. «Все крайне сложно, Ярослав», — нарушив долгое молчание, первым заговорил граф, позволив наедине опустить мое отчество, тем самым переводя беседу в неофициальную плоскость. «У меня есть для тебя новости и предложения».